Глава 21. На сегодня с меня хватит интернета. «Ты представляешь, уринотерапия действительно существует», — я оторвал взгляд от телефона. «И что?» — лениво спросил левша, забрасывая удочку в озеро. «То, что она до сих пор существует, и, судя по отзывам, довольно активно применяется». «И что тебя удивляет?» «Человеческая тупость?» «Ха-ха, классика. Покопайся в интернете подольше, удивишься еще больше. Но это черная дыра, поверь мне. Сначала ты смеешься над человеческой тупостью, а потом сам не замечаешь, как начинаешь писать посты о пользе уринотерапии». «Пользе?» — скривился я. «То есть поел ты такой вкусного супчика, запил чайком, организм все это переварил, извлек все полезное, а от ненужного решил избавиться. И в этот момент человек такой: а ну стоп, парики, организм. Кажется, ты забыл лекарство от всех болезней. Вот, возвращаю обратно, проверь-ка еще раз». «Кстати, ты в курсе, что в этом озере нельзя поймать рыбу?» «Тут ее нет, что ли?» — спросил левша. «Есть, просто она не ловится». «Да и пофиг. Рыбалка, она не про рыбу. Тебе пока не понять. Это следующий этап в интернете после уринотерапии». «Пожалуй, на сегодня с меня хватит интернета». Я развалился на берегу, который уже был вполне зеленым, особенно на фоне сухой земли и остальной части пустоши. Дал организму время прийти в себя после работы. Немую откликнулась на мою просьбу, спасла Рио. Так что последние пару дней я занимался тем, что отвечал добром на добро. Приходил сюда по утрам и отдавал всю накопленную энергию. Не так категорично, как Юсупов, не выжимал себя досуха, но резервы опустошал под ноль. Можно было бы и дальше пойти, но в округе пока никто не печет шоколадные торты. Да и огурцы никто не маринует. Немного повалявшись, пошел заниматься делами. Для начала притормозил возле нескольких фур, чтобы убедиться в качестве привезенных материалов. Щебенка, камень, магическая древесина. Все, как и заказывал. От Юсуповых поступила оплата за оказанные услуги проводника и предоставление территории для размещения временного лагеря. Сумма оказалась приличной, так что хватило докупить многие недостающие материалы. Думаю, тут Елена выбила оплату побольше. В конце концов, она должна была извлечь прототип из бункера, а может и остальные документы, а не уничтожать все. Но девушка поступила по совести, чему я был рад. В целом, основной каркас моего особняка уже был готов, хотя, по сути, это голые стены, без крыши. Зато они целиком из камня. Карамзины постарались на славу и сделали все так, как я и просил. Построили новый дом на старом фундаменте, так что конструкция стала единым целым. Это позволит в будущем вновь собрать и замкнуть старый магический контур. Правда, сначала придется разобраться, как там все это работает и где кнопка «вкл». Дальше я направился в палатку проведать Рио, но парней там не было. Нашел я их, а вернее Костю, на тренировочном полигоне. Пару минут понаблюдал, как он упражняется с молотом, делая плавные и размеренные движения, стараясь двигаться так, чтобы тяжесть оружия не мешала, а наоборот, помогала владельцу. Молот задавал направление движения, тело ему следовало. Это Халк его обучает. Забавно. Никогда бы не подумал, что увижу подобие стиля медленного ручья с использованием тяжелого двуручного молота в этом мире. Обычно его используют звездные эльфы со своими глефами. «О, Вик!» — заметил меня Костя. «Давно стоишь?» 2,5 минуты. Ты хорошо двигаешься». «Спасибо. На самом деле очень трудно повторять за Халком. Он использует инерцию оружия, а я ее почти не чувствую со своим молотом». Я хотел было подсказать, но вовремя остановился. У человека должен быть лишь один наставник. Неважно, знаю ли я лучше или хуже, есть у меня опыт преподавания или нет. Халк тренирует Костю, значит, мне не стоит в это лезть. Каким бы ни был полезным мой совет, он может лишь навредить. Потом, когда они с Халком закончат, может быть, я займусь Костей. Но это будет отдельная тренировка. «Как Рио?» — спросил я. «Спит», — пожал плечами Костя. «Он очень слаб. Ему требуется переварить какую-то энергию, так он сказал. Но могу разбудить, если надо». «Не надо», — тут же возразил я. «У Рио и так кислота из всех щелей хлещет. Если его еще и насильно растолкать, то тогда вообще будет не заскнуть». «Будем считать, что мы все отдыхаем друг от друга», — улыбнулся Костя. «Кстати, ты в итоге разобрался, что это было?» «Нет», — покачал я головой. Я успел немного пообщаться с Рио после его выхода из озера. Обсудить, так сказать. С его слов, его просто высосали. В одно мгновение. Как? Я не имею ни малейшего понятия. Даже представить не могу, кто или что способно сделать такое с духом. С другой стороны, мы видели, как ученые в бункере использовали энергию духов, что постепенно убивало их. Возможно, то, что там называлось прототипом, теперь уже полноценный боевой артефакт. Но спросить было не у кого. Виконт Замятин, как выяснилось, пил весь вечер, а потом снова споткнулся и упал с парапета. Только во второй раз это случилось так неудачно, что он сломал себе шею. Все задаются вопросом, как такое могло произойти и куда смотрела охрана. А для меня было очевидно, что куда озаренный хотел, туда все и смотрели. В общем, в будущем стоит быть более осторожным, прося Рио о помощи. С другой стороны, озаренный, скорее всего, считает духа мертвым, что может дать мне преимущество в решительный момент. Оставив Костю, я направился к Святу, который тренировался неподалеку. И вот тут картина была уже совершенно иной. Свят выглядел паршиво. Измученный, уставший, он мечом колотил панцирь жука, не в силах оставить на нем даже царапину. Никакой былой скорости, грации или ритма. Сейчас он походил скорее на тень человека, нежели на человека. «Как самочувствие?» — хлопнул я его по плечу, отчего у парня подогнулись колени. «Как огурчик!» — просипел тот. «Отлично. Ты почти готов. После дневного перерыва начинай бегать». «Хорошо», — произнес он. Это было не согласие, а скорее предупреждение. Светозар уже на пределе и готов вот-вот бросить все, потому что не видит смысла в происходящем. Так было надо. Смысл становится целью, а цель придает сил. А мне сейчас нужен был слабый физовик. В этом мире есть поговорка «в крепком теле крепкий дух». Поговорка правильная, но слишком утрированная. Правильно было бы говорить, что в крепком теле сидит крепкий дух, крепкий разум, крепкие ментальные барьеры, высокая сопротивляемость, хорошая связь с эфирным, астральным и плоскими телами, развитая энергоструктура, отличный метаболизм и просто ошеломительный запас воли. Поэтому именно у физовиков типа Свята самый большой потенциал роста личной силы. Тело, оно как фундамент у дома. Чем крепче фундамент, тем крепче дом можно на нем построить. К сожалению, для Свята мне все это сейчас было ни к чему. Мне нужно было лишить его всей накопленной силы, чтобы заменить ее на нечто новое. И сегодня мы к этому вплотную приблизились. Поэтому я ушел готовиться. К вечеру мы с Костей просто сидели и наблюдали за плетущимся Святом, который уже даже ноги перебирал еле-еле. Периодически запинался, падал, но затем все же вставал и продолжал. Действительно, удивительная сила воли, которой я не переставал восхищаться. Да и Костя, я заметил, стал более усердно тренироваться, глядя на Светозара. Так что всем была польза. «Пора?» — спросил Костя, глядя на Свята, который в очередной раз упал. «Погоди», — произнес я. Свят пару раз попытался подняться, но так и не смог. Сил не было. Тогда он пополз, и мы просто вздохнули. «Нет, сила воли — это, конечно, здорово, но сколько можно-то? Мы уже 2 часа тут сидим и ждем, когда он окончательно выдохнется». «Вот теперь пора», — произнес я. Свят уснул. Просто полз, полз, а потом вырубился без сил прямо на земле. Мы с Костей подняли Свята и потащили в отдельно стоящую палатку с дырой вверху. Внутри горел небольшой костер, от которого исходил едкий дым. «Мне можно посмотреть?» — спросил Костя. «Не стоит. Надышишься, начнешь глюки ловить, потом Рио обидится, что развлекался без него». «И то верно. К тому же это не для тебя. Свят — боец противоположного стиля. Тебе это лишь навредит. Спасибо за помощь. Дальше я сам». Костя ушел, и мы со Святом остались вдвоем. Я уселся у костра, а сопящее тело лежало с противоположной стороны. Подкинул в костер еще немного трав, пришлось потратиться на них. Но у Светы большие запасы, было из чего выбрать. «Что за мерзкий запах?» — прошептал Свят, пытаясь пошевелиться. «Запах новых горизонтов. Сейчас будем расширять твое сознание, а с ним и возможности». Наверное, можно было обойтись и без этого, но так надежнее. По палатке закружился легкий вихрь энергии потока, насыщая пространство. Через некоторое время все было готово, и я перешел к следующему этапу. Мне требовалось проникнуть в сознание парня. Не просто подключить его к потоку, а, по сути, залезть к нему в душу. Для такого одного согласия будет недостаточно. Там такое инстинктивное сопротивление будет, что моих сил точно не хватит. А учитывая волю парня, то может не хватить даже сейчас. Пару часов мы провели в палатке, время пролетело как в тумане. В прямом и переносном смысле. Мягко, постепенно, но мне все же удалось вклиниться в сознание парня и добраться до самых глубоких слоев, которые человек даже не осознает. Вот тут и начинается настоящее волшебство. Курьеры, по сути, являются самыми быстрыми существами в мирах бесконечного древа. Нам для этого даже двигаться не нужно. Мы просто изменяем пространство и время под себя. Раньше, если мне требовалось оказаться одновременно в нескольких местах, я мог растянуть мгновение на несколько часов, а точки в разных уголках мира притянуть к себе все сразу. Сложно и затратно, да и никогда я так не делал, но в теории мог. Так что ничего удивительного, что многие курьеры сделали нечеловеческую скорость одним из своих инструментов. Немного подшаманить с пространством времени, немного изменить физиологию, подстроить тело, мышцы и связки под скоростной тип, не забыть про внешнюю защиту. Короче, есть среди моих братьев настоящие скоростники, которые при этом довольно экономно расходуют энергию. Есть и соответствующие стили боя, и даже целые пособия по последовательному развитию курьера в этом направлении, начиная от глаз, заканчивая изменением костей в ступнях. Пусть и без подробностей, но эта информация у меня была. А сейчас мне просто требовалось извлечь ее из архива, так сказать. Вышло немного дольше, чем я планировал, но справился. Дальше дело техники. Аккуратно скопировать из моего подсознания в подсознание Свята. По идее, там все на близкую для него тематику, так что должно довольно органично вплестись. Что-то он, может, и отметет, но что-то приживется, а потом повторим. Второй раз этот фокус провернуть будет гораздо проще по проторенной-то дорожке. Так что всего через 5 часов работы я потушил костер, выбрался из палатки на свежий воздух, потом подумал, что надо бы и Свята вытащить подышать. Но было так влом уже, потому я просто снес палатку. Ладно, сносить палатку мне тоже было влом. Урсус снес палатку. Зато теперь все на свежем воздухе. На утро я отсыпался особенно долго, но когда очнулся, Свят уже был на ногах и к тому же на тренировочном полигоне. Такого поворота я не учел, но благо он хоть не начал тренироваться. Он вообще просто стоял и плавно водил мечом из стороны в сторону, выписывая в воздухе какие-то невидимые фигуры, будто бы он впервые видел свое оружие. Хотя не совсем так. Будто бы он впервые видел собственные руки. «Как самочувствие?» — спросил я, подходя ближе. «Странное», — спокойно произнес он. «Я будто бы во сне нахожусь. Я во сне?» «Нет. Но такое состояние вполне нормальное. Называется отходняк. Голова не болит?» «Наоборот. Мысли стали какие-то более ровные, что ли». «И о чем эти мысли?» «Обо всем. О тренировках, о собственном теле. Я проснулся с осознанием того, что всю жизнь будто бы двигался неправильно». «Двигался-то ты правильно. Скорее, можно было двигаться лучше». «Да, точно», — кивнул он, завороженно наблюдая за движением меча. «Можно лучше. Притом некоторые моменты настолько очевидны, что я даже не знаю, как раньше этого не понимал». «Еще больше удивишься, когда узнаешь, что их и другие не понимают до сих пор», — — усмехнулся я. «Что мне делать дальше? Тренироваться? Я хочу попробовать то, что пришло мне в голову». «Эй-эй!» — замахал я руками. «Тормози! У тебя сейчас мозги работают отдельно от всего остального, поэтому ты не чувствуешь главного. Тебя сейчас даже ребенок побьет». «Я себя прекрасно чувствую», — возразил Свят. «Что и требовалось доказать. Потому что выглядишь ты ужасно. Так, 2 дня отдыха, пить, жрать, спать. Можешь вот так вот руками водить, если очень уж хочется. Но никаких резких движений 2 дня. А, да, еще 3 раза в день купайся в озере, это сильно ускорит процесс. А лучше вообще не вылезай из него. Если что, попроси Вуфера, он тебе прям туда еду принесет». «Хорошо», — не стал спорить Свят. «Мда, кажется, я переборщил с травами. Но переживал напрасно. Через 2 дня я ушел закрывать небольшой прорыв бездны, а когда вернулся, то увидел скоростника, остервенело избивающего панцирь скоробея, да так, что хитин летел во все стороны. И это еще без меча. Пошло дело!» Вернувшись к себе, я взялся за учебники иностранных языков и словари. Последние дни я только и занимался тем, что изучал наречия этого мира, которых еще не знал. Закончив с французским, решил, что можно попробовать. «Доставай», — приказал я Хиси, когда убедился, что рядом никого нет. Из черного зеркала медленно всплыла огромная стопка документов. Та самая, которую наемники складывали, чтобы вывести из бункера. «Ну-с, посмотрим, чем таким там занимались и как у них это вышло». Я читал документы, запоминая каждую строчку, каждое слово. Если что-то не понимал, то откладывал до будущих времен. Некоторые языки мне по-прежнему были неизвестны. То, что удавалось прочитать, сразу сжигал. Просто на всякий случай. В первую очередь я искал любое упоминание книги «Седьмого глаза Амбера». Но как минимум мне было важно понять, что такого было в этой книге, что позволило ученым так далеко продвинуться. И прочитанное меня не радовало. В огромном темном зале мерно светились алые линии, расчерченные по всему полу. В центре зала, возле хрустальной сферы с болтающимся внутри глазом, стоял сам глава культа. «Звонила одна из кукол. Говорила голосом кукловода». За спиной главы возникли 2 фигуры. Мужчина-альбинос с длинными волосами, падающими ниже плеч, стоял ровно, с гордо поднятой головой. Девушка-альбиноска сразу упала на колено и не смела поднять взгляд, если к ней не обращались напрямую. «Что-то важное?» — спросил альбинос. «Молодой барон, тот, у которого ты должен был взять образцы». «Я сделал все, как было приказано», — ничуть не смущаясь, произнес мужчина. «То, что остальные не справились, не моя проблема». «Теперь твоя. Займись лично, в этот раз без промашек». «Сделаю», — спокойно произнес мужчина. «Но...» «Что?» — в голосе главы послышалось раздражение. «Это же игрушка кукловода». «Он наигрался». «Вот оно как», — задумчиво произнес альбинос. «Впервые такое на моей памяти. Кукловод его боится?» «Не наше дело», — напомнил глава. «Нам этот барон тоже как бельмо на глазу». «Я разберусь». «Абоминации нужны?» «Оставьте игрушки детям», — презрительно произнес тот, глянув при этом на девушку. «Хорошо. У тебя месяц, не более». «Начну сегодня же. Координаты?» Вместо ответа глава просто положил ладонь на сферу, и линии на полу засветились ярче, отмечая местоположение цели.